Верблюд. Нет, на спине верблюда неспроста волнистый путь от шеи до хвоста. Теперь, бредя по огненной пустыне, где нет оврагов, гор, где ни куста, он вспоминает те прохладные места и ночи ждет, когда земля остынет.